Глава третья. В погребе, как я и предполагала, было пусто. Ну как, банки стояли, трехлитровые, поллитровые, некоторые даже закатанные. Но здесь внизу заговоры то ли работали хуже, то ли их вовсе не было. Главное, что банки эти напрочь заросли жирной темной пылью. А потому разглядеть, что же в них хранилось, было сложно, тем более при свете фонарика. Сам погреб представлял собой глубокую ямину, чуть расширяющуюся внизу. С одной стороны полки с этими вот банками, с другой – отделенное досками пространство с остатками мумифицировавшейся картошки. И запах соответствующий. Люд, сунувшийся было следом, поморщился, но ворчать и возмущаться не стал. Только выбраться помог. И еще платок подал. Хотя толк-то, изгвоздалась я знатно. Что дальше? Надо... Я поморщилась, потому что даже думать о таком было неприятно. Надо с соседями поговорить. Может, они что-то дознают? Тогда стоит поискать старосту, председателя. Кто тут за главного? Или... Люд задумался. Явно пришел к той же мысли, что и я. И она ему тоже, что характерно, не понравилась. Я церковь видел, а если кто чего и будет знать, то там. Он поежился. Упыри церквей не любят. Да и увидим с ними отношения своеобразные весьма. Но я же не на службу, я же так поговорить. Да элементарно. Если мама из местных, там будет информация о ее родителях. Семье, если она есть. Но если и есть, мне там вряд ли обрадуются. Иначе бы не бросили. Сложно все, запутано. Только киваю, да вздох давлю. А Люд берет меня за руку. Хочешь, я с ними поговорю? Спасибо, но это же мое дело. И что? Знаешь, когда я пытался мудро управлять корпорацией, Люд кривовато усмехнулся. Тот тоже пребывал в уверенности, что все надо делать самому и во все вникать. И вникал старательно весьма. Так вот, мой старший брат потом сказал... что мне нужно учиться делегировать полномочия. «Предлагаешь делегировать тебе?» «Почему нет?» «Не почему. Наверное, просто раньше... Раньше я была одна. И справлялась совсем сама. И сейчас справлюсь. Пострадаю немного, затем пойду и сделаю. В конце концов, я же не подвиг совершить собираюсь. Просто найти кого-нибудь, кого можно расспросить». «Вместе». Я поняла, что отказ его обидит. Нет, не потому, что Люду так уж хочется покопаться в тайнах моего прошлого. Просто он ведь искренне помочь хочет и предлагает без задней мысли, без того, чтобы записать на меня призрачный долг этой помощи. Вместе. Он согласился и дверь прикрыл. А потом, спустившись на тропинку, отряхнулся. «Все-таки жаль дом, таких почти не осталось». «Чтобы без водопровода и канализации?» «Нет, чтобы заговоренные от погреба до крыши. Да и раньше такие мало кто позволить себе мог. Разве что ведьма». «Ведьма? У моей мамы дара не было». «Возможно. Но дом этот очень старый. И та, кто жила до твоей мамы, вполне себе...» Он замолчал. «Извини». «Ничего. Я бы сама хотела понять, что тут было и кем она была». Церковь местная ничем-то не отличалась от иных деревенских церквушек. Ни уникальной архитектуры, ни особой красоты. Каменный куб и синие купола, совсем недавно чищенные и крашеные. А потому именно купола эти и приковывали взгляд. На фоне их сами стены, побеленные, гляделись неказисто, даже грустновато. И цветы, высаженные вокруг, странным образом подчеркивали эту пошедшую пятнами побелку. Пахло... Цветами и пахло. «Доброго дня», — сказал Люд, и только тогда я увидела женщину в темных одеждах. Княжич улыбнулся, а я... Я вдруг испугалась, причем даже не знаю, чего именно. Женщина эта была стара, невысокая, сгорбившаяся под тяжестью прожитых лет. Ее лицо, белое, одутловатое, изрезали морщины. Веки почти сомкнулись, скрывая глаза. Но... «Явилась!» – проскрипела она, разгибаясь. И шею постаралась вытянуть, чтобы стать выше. Только спина при этом странно перекосилась, одно плечо стало выше другого, а над шеей обозначился горб. «Ишь ты, не издохла, проклятое семя!» И сплюнула. Но тут же, спохватившись, перекрестилась широко и поклон отвесила. «И чего тут надобно?» «И вам доброго дня!» Я поняла, что знаю ее. Точнее, не так, помню смутно. Эти вот одежды, которые в пол, которые широкие и скрывают фигуру. И платок, расшитый цветами. Он и цвет-то сохранил, несмотря на прошедшие годы. Темно-фиолетовый, да с легкой прозеленью. Раньше она была моложе и злее. Я помню даже не ее саму, скорее уж этот голос, хриплый, каркающий. «Отца в могилу свела!» Этот голос гремел и звенел, заполняя всю-то комнатушку. «И явилась! Чего явилась? Тут тебя не звали! Вон поди!» Руки помню, пальцы, которыми она вцепилась в маму, выталкивая, подталкивая ее к порогу. «Так, княжич, верно что-то дощутив, взял меня за руку. Могу я узнать, с кем имею честь беседовать?» И сказал так, что у меня по спине мурашки побежали. Вроде бы и вежливо, но чуялось за этой вежливостью что-то этакое, древнее, недоброе, повелительное. Впрочем, женщину это не проняло. «Упыря себе нашла! Чего уж тут! Порченное семя к порченному, проклятое к проклятому! Так оно и ясно! Счастье, что Митенька до этакого позора не дожил!» И снова перекрестилась, а заодно уши поклон отвесила. «Ничего, Господь все видит!» «Знаешь, — я поглядела на княжича, — сдается мне, что мы зря тут пошли». В конце концов, на церкви свет клином не сошелся. «Вот-вот, идите, иди, чтоб глаза мои тебя не видели, чтоб...» Крик старухи всполошил стайку воробьев, до того спокойно копавшихся в песке. И печуги прыснули в стороны, что привело женщину в ужас. Она замерла вдруг, уставившись в пустоту, а потом медленно подняла руку. Кривые пальцы растопырились, из горла же вырвался сип. «Воронье кружится! Воронье! Воронье! Летят! Летят! За мной летят! На голову сядут, глаза выклюют! Господи милосердный, оборони, защити! Господь видит, Господь знает, все-все знает, и про тебя, проклятая, проклятая, явилась проклятая! Ничего, Господь оборонит!» Она рухнула в песок, бормоча то ли проклятие, то ли уже молитву, и закрестилась торопливо, суетливо, как-то совсем уж не по канону. Я потянула княжича за собой. Желание заглядывать в церковь, и без того слабое, окончательно исчезло. В конце концов, запросы можно подать и через ЗАГС. Там тоже информация остаться должна бы. И может, не для всех доступно, но если княжича попросить, он не откажет. Я не люблю просить, но сейчас уже согласна. «Яна!» Откуда появился этот мужчина, я не заметила. «Яна, постой!» Я остановилась. «Проклятая! Изыди, сгинь! Чтоб тебя!» «Погоди, я сейчас!» Он почти бежал по дорожке, причем нелепо как-то, медленно и раскачиваясь из стороны в сторону. «Не уходи!» Он был высок, выше меня на голову, и в плечах широк, а лицо незнакомое. Хотя, да, я такое бы запомнила. Левая половина красна и изрезана шрамами, правая гладкая. Но какая-то неправильная. Пожалуй, угол рта поднят, глаз вот опущен. И с ним целители работали, с лицом. С человеком этим. Только не все им под силу. Глаз вот левый не сохранили, и межвек пустота. Поэтому, может, и хорошо, что веки эти почти сомкнулись. Но в остальном он повыше люта будет. И опаснее. Даже теперь, ломанный когда-то, собранный по кускам, все одно опаснее. «Дмитрий!» Он протянул руку Люту. «Ласточкин в миру был. Сейчас сан принял, но это уже... Идем, а то она не успокоится». «А это...» Лют взглядом указал на старуху, которая то ли молилась, то ли грозилась небесам. «Мама моя и бабушка ее. Только У нее с головой уже совсем. А тут уж...» Он махнул рукой. Правой. Левую Дмитрий прижимал к себе. «Тут, может, если не в дом, в дом она увяжется. Но на берегу место одно есть. Туда она точно не пойдет». Старуха и вправду поднялась и весьма бодро ковыляла по дорожке, потрясая выдранным из земли сорняком. «А это она что делает?» «Полынь, нечисть отгоняет», — пояснил Дмитрий. «Выходит, он мой дядя, родной? Тогда почему?» «Нет, вопросов много, но я оставлю их при себе, пока в душе сумятится». «Идем». Дмитрий встал между мной и старухой, чтобы громко сказать. «Там за алтарем полы не помыли». «Полы? Грязнющие. Ты бы, матушка, поглядела, а то нехорошо». «Полы? Полы не мыли? Как не мыли?» — всполошилась старуха. «Это же ж...» Она все же запнулась и головой затрясла. «Ой, хитришь, Митька, хитришь! Сколько лет-то минуло, а ты все мамку обмануть норовишь! Мало тебя пороли, мало! Все на кривую дорожку норовишь! Ох, не доведет тебя вранье-то до добра! Господь видит, все видит!» Дмитрий молча развернул старуху и подтолкнул к церкви. «Иди уже!» Она, вывернувшись, хлестанула его травою по лицу. «Иродище! Рожа страшная! А все почему? Все потому, что ты Господа не уважал. Вот тебя и наказали, грешника. Как есть грешник!» «Вороны!» — тихо произнес Дмитрий. «Они рядом, вдруг да услышат». А потом резко отступил, руки убирая. И быстро так, будто боясь, что старуха бросится следом, захромал прочь от церкви. Причем, чем быстрее шел он, тем сильнее была хромота. Люд потянул меня следом, и я пошла, пока старуха, задравшая голову, выглядывала в небе воронов. Недалеко? До речушки и вправду недалеко было. Она, выбираясь из леска, разрезала луга пополам, а между них уже привольно расплескивала синие-синие воды. Берега ее пологие поднимались понад рекой, и здесь уже снова звенели, гремели силой травы. Кошачья лапка и клевер золотистый, а вон и шуршащий. Уже на самом песке цмин с желтыми нарядными головками, а из воды выглядывали тонкие ниточки осок. «Дмитрий, значит?» Первым заговорил Лютобор и меня за спину задвинул. Дмитрий хмыкнул и кивнул. «Он самый, Дмитрий Дмитриевич». Он провел руками по лысой голове. Шрамы от ожогов поднимались и по ней. Слева больше, справа меньше. «Ласточкин, извини, тут хрен поймешь, с чего рассказ начинать. Если спрашивать есть, спрашивай». Спрашивать было о чем, но я почему-то не могла и рта открыть. И Дмитрий все правильно понял. «Батюшка наш, твой дед, стало быть, при церкви этой был батюшкой». «Блин, по-идиотски звучит». «Как-то ты на попа не больно тянешь», — заметил Лютобор. «Ну, попы тоже люди, и как люди разными бывают. Мне вот смирения не хватает крепко, и не только его». «Пароли мало?» «Пароли как раз так, что порой думал зашибут к...» «Ладно, тут знать-то надо. Церковь эта старая, то есть не сама, но некогда тут иной храм стоял. Почитай, едва ли не с тех времен, когда на землю эту крест только-только пришел». Что-то мне уже начало не нравиться. Я переглянулась с княжичем, а Дмитрий опустился на берег, ноги вытянул, вздохнул. «Стоять тяжко, сидеть тоже не особо, хотя в свое время изрядно меня подлатали». «Где?» «Да после уж, тут собьюсь. Рассказчик из меня еще хуже, чем поп». Ему было больно, и я слышала эту боль, тщательно скрываемую, но давнюю, выпистыванную, родную уже почти. «В общем, и Ласточкины при той церкви. Вроде как предок наш, дальний, в те незапамятные времена из Царьграда прибыл, дабы нести людям свет истинной веры. Так, во всяком случае, отец уверен был. Его Дмитрием звали». «Это я уже поняла. Получилось рисковато». «Нет, того первого самого Ласточкина, который Ласточкиным тогда и не звался. С той поры всех старших сыновей Дмитриями кличут, вот. Ну, про времена те давние мало что сказать могу. Документов не осталось, если вовсе были они когда. Знаю лишь, что предок тот жену отыскал себе, и жили они в этой деревушке, церковь вон воздвигли. И примером своим многих в веру обратили. После уж сын его веру крепил, и внук, и правнук. Так и повелось, что старший сын с именем стезю выбирал. Точнее, выбирали. Дмитрий потер ногу. Даже я вот. Ну да не о том, не обо мне. Вот. Но и вера-то менялась, раскол потом случился. И другой уж предок наш отказался принять новые правила, за что и претерпел смерть мученическую. В церкви его спалили. И потом еще долго новой на этом месте не было. Но после вон поставили. «С той церковью многое сгорело?» «Многое», — согласился Дмитрий. «Но и уцелело немало. Его ведь предупредили, чтоб бежал, чтоб спасал людей. Многие уходили в леса, а он иконы вот вывез, спрятал, утварь всякую. А сам в церкви заперся. Вот и вышло». «Интересно, наверное, в историческом разрезе». Отец мой всегда того Дмитрия в пример ставил, как образец веры. Только помогало слабо. Он был очень своеобразным человеком. Его лицо опять скривилось. Жить требовал по канону, по старому канону. Вбил себе в голову, что веру возрождать надобно, что истина это утрачена, что погрязла церковь в сребролюбии, что разрушается она, гниет и все такое. Ну и принялся порядки свои ладить. А надо сказать, что тут он, если не царь, то почти. Местные наш род крепко уважают. Я думаю. И выходит, хотя, кажется, начинаю понимать. Начал он с семьи. Наша небольшую была. Я, брат младший Федька, и сестрица, старшая, на 2 года. Матушка больше рожать не могла. Зато отец ее пенял, что, мол, нагрешила она, если Господь силу женскую отнял. Мне не жалко старуху, нисколько, потому что... Воспитывал нас. Он и вправду полагал, что добра желает. Порол вот. И меня, и Федьку. Матери твоей тоже доставалось крепко, но все же не так. Девка. Учиться он ей запретил. Сперва ей. Потом уж и прочим деревенским начал говорить, что, дескать, учеба излишне вредит. Что дело бабы покорности, все такое. Не все слушали, да он упертый же ж. И главное, это я толком сказать ничего не могу, язык кривой. А он вот умел. Даже я вон, хоть знал его настоящего, а тоже заслушивался. Одно время верил даже, что виноватый и грешный, недостойный. Он же привез откуда-то семьи, из тех, что старой веры держались. Поселил, общину думал создать. Ну, как думал? Не только думал. Деревня-то к тому времени чуть захерела, а тут ожила. Люди появились, скотина, лесопилку поставили, мельницу. Еще кое-что так. Стариков да старух местных приголубил, мол, уважать надобно. Я-то еще мелким был, оно большую частью мимо меня проходило. Он траву погладил. Но рос, рос, и как-то оно... Душно мне тут было. Тягостно. Посты и молитвы, молитвы и посты. Мать в черном ходит, глаз поднять не смеет. А потом, будто раз, и все-то вокруг девки тоже в черном, тоже глаза в пол, и заговорить не с кем. А отец заметил, что я на девок заглядываться стал. Ну и выбрал мне невесту. Еще радовался, вон до чего славно. У меня невеста, у сестры жених. Мне 16 только. Какая невеста? Кажется, его и сейчас-то наличие этой невесты возмущало до крайности. А я, кажется, начала что-то понимать. Жених. И вряд ли такой, которого матушка полюбила. Она сбежала, поинтересовалась я. Моя мама. Только недалеко. Или побег не удался.